Глава шестая. 3 дня Аттила не видел волка. Теперь он взял спрятанный за обедом кусок мяса и пошел в парк. Была полная луна. Каменные плиты на дворе лежали мягкие и белые, как будто это был снег. Аттила шел все время, держась в тени, чтобы его не увидели часовые. Они стояли у золотых ворот. Один чуть слышно пел песню о том, как он рубил дерево, а из дерева потекла кровь. Ступая неслышно, как волк, Аттила проскользнул в парк. Там тоже все было белое и черное. Под деревьями белее стояли голые женщины из камня. Внизу из оврага был слышен женский смех, голоса. Аттила знал, что там был Бас, Горицо, Уфа и остальные играют с женщинами. Ни около волчьей клетки, ни поблизости никого не было. Можно было кормить волка и чувствовать его теплоту. Аттила вошел в черный круг дерева, под которым стояла клетка. В темноте глаза волка блестели, как два зеленых светляка. Аттила просунул мясо сквозь прутья. Светляки отодвинулись. Волк ворчал. «Что ты? Это я! Это я!» — сказала Аттила. Но волк продолжал ворчать, забившись в дальний угол. Аттила понял, что волк был злой. Горицо и другие часто дразнили его, просовывая палки сквозь прутья. Наверное, так было и сегодня. Аттила вдруг громко засмеялся. Сейчас же закрыл себе рот ладонью, чтобы никто не услышал. Но он продолжал смеяться внутри. Он не мог перестать, потому что он сейчас видел все, что произойдет. Он нагнулся и открыл дверь клетки. Волк, блестя глазами, сидел все так же, забившись в угол. Но Аттила знал, что потом он выскочит. Внизу во овраге Горицо закричал. «Лови ее! Лови!» Мягкими волчьими шагами Аттила снова прошел по белым плитам двора. Если бы это был снег, он бы скрипел под ногами. Внезапно ему так захотелось, чтобы это был снег, что ему даже стало больно внутри. Он остановился. «Эй, кто это там?» — крикнул часовой у ворот. Аттила быстро нырнул в тень и прижался к стене за водосточной трубой. Часовой вышел на середину двора, постоял, потом вернулся к товарищам. Что-то сказал им и снова запел. Опасность миновала. Маленькая боковая дверь во дворец была рядом. У себя в комнате Аттила стоял, не шевелясь, сделав уши острыми, как волк, чующий добычу. Он ждал, что сейчас в парке закричат. Он видел, как Горицо испуганно лезет на дерево, и его одежду рвут сучья. Все бегут в разные стороны. Волк прыжком опрокидывает Баса. Но в парке все было тихо. А может быть, волк из клетки выбежал не в парк, а во двор, потом на улицу, и теперь уже мчится где-нибудь по полям? Аттила побежал вместе с волком все дальше. Ему опять стало больно внутри, потому что он увидел волчьи следы на снегу. Это было уже не здесь, а там, дома. Под окном стояло дерево. Сучья у него были белые и мягкие от снега. На шее лежала теплая ладонь Куны. Странник с птичьим клювом сидел у огня и рассказывал о треугольном городе. «Императора! Где император? Скорее разбудить императора!» Красная полоска из-под двери резала темноту комнаты, как нож. Были слышны испуганные, задыхающиеся от бега голоса. Аттила побежал к двери и чуть приоткрыл ее. Он увидел. Солдаты с факелами обступили евнуха. Красный свет дрожал на его старушечьем лице. Он еле выговаривал трясущимися губами. «Что? Что случилось?» Аттила знал, что это его волк. Сейчас солдаты расскажут, что он сделал. Но он услышал совсем другое. Такое, что у него забилось сердце, и он едва не вскрикнул от радости. Солдаты, перебивая друг друга, рассказали евнуху, что они стояли у ворот, как вдруг подскочил всадник. Его лошадь задыхалась, с губ падала пена. Всадник привез известие, что хунны изменили. Они внезапно напали на римскую заставу и изрубили всех. «Это был сам Ульт? Они идут на Рим. Завтра они будут здесь!» «Тише, тише!» – отчаянным шепотом закричал евнух. «Где он? Где этот человек?» «Он сам ранен. Он лежит во дворе». «Он, может быть, умер уже?» – перебил другой солдат. Все замолчали. Смола с факелов, шипя, падала на пол. Евнух махнул рукой и побежал, солдаты за ним. В коридоре дворца стало темно. Раненый, привезший известие о неожиданной измене Улда, был еще жив. Он подтвердил все, что говорили солдаты. Нужно было разбудить императора, но все боялись. Никто не смел входить к нему ночью. Это могла сделать только Плацидия. Но что, если она сейчас сама там? Во дворе все знали, что император часто спит с сестрой. К счастью, сегодня они спали отдельно. Торопливо закручивая вокруг головы свои рыжие волосы, Плацидия выбежала на стук в белой ночной одежде и в красных туфлях. Одна туфля зацепилась за порог и соскочила. Плацидия даже не заметила. Она быстро шла в одной туфле, это увидел евнух, он сказал ей. Она, не останавливаясь, сбросила на ходу вторую туфлю и пошла дальше. У дверей императорской спальни стоял огромный светловолосый алиман, любимец Гонория. Плацидия вошла в спальню, а сзади нее на цыпочках евнух. Белый мальтийский щенок императора выскочил из-под кровати и залаял. Император поднял налитые сном веки, они сейчас же снова упали. Он, не глядя, опустил руку, поднял подол Плацидии и провел рукой вверх по ее горячей круглой ноге. «Дурак, оставь!» — оттолкнула она его руку. «Случилось несчастье!» Гонорий открыл глаза и увидел трясущиеся губы евнуха. «Рим! Рим!» Евнух не мог говорить. «Что Рим, Рим?» «Рим погиб!» Неожиданно громко выкрикнул евнух и заплакал. Император вскочил. Его маленький тесный рот сдвинулся влево. Глаза стали круглыми, как у птицы, собирающейся клюнуть. «Мерзавцы!» — закричал он. «Обкормили! Принесите сейчас же! Принесите мне его сюда!» Евнух разинул рот. Нижняя губа его висела синяя, как мясо. Ему показалось, что император лишился рассудка. Потом он понял, император говорит о своем любимом петухе. «Нет, не петух, город Рим, империя!» — сказал евнух, с силой вталкивая императора в каждое слово. Гонорий громко с облегчением вздохнул. «Фух, как ты меня напугал! Значит, мой маленький Рим жив? Ну хорошо, тогда что же случилось?» Евнух рассказал. Когда император наконец понял, что хунны изменили, что завтра утром они уже могут ворваться в Рим, ноги у него стали мягкими. Он лег. «Как завтра?» «Нет, этого не может быть! Это не может быть!» Растерянно повторял он, стараясь плотнее закутаться одеялом. Плацидия резко дернула его за руку. «Вставай сейчас же, слышишь?» Ее зеленые глаза кололи. Император испуганно из-под лобья посмотрел на нее и быстро спустил с кровати худые голые ноги. Случилось так, что в тот вечер, когда Аттила выпустил волка, Басса в парке не было. Он остался дома, у него был Приск. Приск пришел к Басу так, как люди идут к хирургу. Они знают, что сейчас в их живое тело войдет нож. Но уж лучше это, чем медленная, ни на минуту не умолкающая боль. Эта боль называлась плацидией. Приск знал, что Бас поднимет на него смех. но ему надо было выкричать перед кем-нибудь свою боль. И у него никого не было, кроме Баса. То, что он увидел у Баса, было так неожиданно, что он на время совершенно забыл, зачем он явился сюда. Он с удивлением смотрел на жалкий, облупленный потолок, на брошенный на полу травяной веник, на черствый кусок сыра на столе. Бас стоял в странной позе, лицом к стене. Он не повернулся, он сказал только: «А, это ты, Приск!» и продолжал стоять. Все так же. Риск растерялся. «Прости, Бас, я хотел увидеть тебя, но если...» «Ты хотел меня увидеть?» — перебил его Бас. «Так вот, смотри!» Он повернулся лицом к Приску. Приск отступил на шаг. «Как? Это Бас?» «Да, это был Бас. Его лысый, огромный лоб. И на лице все та же сложная сеть морщин». Но вместо всегдашних улыбок по этим морщинам сейчас ползли вниз слезы. Приск услышал, как Бас проглотил их. Это было похоже на бульканье брошенного в воду камня. «Бас, это ты?» — нелепо спросил Приск. «Да, это я!» Бас взял отрезанный кусок сыра и внимательно разглядывал его. «Я, к сожалению, человек. Ты, кажется, этого не думал». Он сел и опустил лоб на руку. В руке по-прежнему был кусок сыра. «Ничего не осталось», — сказал он совершенно спокойно. «Ни богов, ни бога, ни отечества. Очень холодно. А у нее были теплые, живые губы. Ее звали Юлия. Она умерла. Моя жена умерла сегодня». «Как? У тебя была жена?» — сказал Приск и покраснел. Он вспомнил все, что говорил Бас о женщинах. Бас поднял голову, глаза у него были сухие. Капли на лице как будто проступали через кожу изнутри. Он ударил кулаком по столу. Кусок сыра сломался. В руке осталась только половина. «Она давно ушла от меня с низколобым кретином, цирковым атлетом, быком. Ты видел теперь, как я живу? Почему? Потому что все свои деньги я отдавал ей и ее любовнику. Я содержал их обоих. Но зато хоть изредка она позволяла мне приходить к ней. А теперь...» Он стал внимательно разглядывать корку сыра, которую он все еще держал в руке. Вдруг бросил ее на стол и вышел, захлопнув за собой дверь. Приск стоял ошеломленный и думал без слов, глядя перед собой на стену и ничего не видя. Потом он разглядел на стене картину в золотой засиженной мухе рамы. Пассифая, стоя на четвереньках, отдавалась быку. Ее лица не было видно, оно было закрыто ее распущенными волосами. Приску показалось, что если бы можно было откинуть назад эти волосы, то он увидел бы знакомые раскосые глаза. Под картиной стояли на столике водяные часы, две стеклянные змеи, соединившиеся жалами. Время текло в них тоненькой голубой струйкой. Баса все не было. Когда он вернулся, тот новый, неожиданный человек, который на мгновение мелькнул Приску, уже исчез. Теперь это был прежний, беспощадно улыбающийся Бас. «Не правда ли это было смешно?» — сказал он. «Я отлично помню, у меня в руке все время был кусок сыра». Он засмеялся. «В сущности, все обстоит превосходно. Я сразу разбогател. Мне теперь уже незачем тратить деньги на обтесывание кретинов. Впрочем, нет, это меня забавляет. Там во дворце у меня есть молодой хун. Он держится крепко, но я добьюсь своего». Бас говорил очень быстро. Глаза у него блестели, как будто его сжигала такая же смертельная лихорадка, как маленького лангобарда Айстульфа. В руке он держал небольшую серебряную коробку, как раньше кусок сыра. Он заметил, что Приск смотрит на нее. «Ах, это! Это отличное лекарство, привезенное из Китая. Они мудрее нас!» Они умеют лечить даже души. Он быстро взглянул на Приска, вернее, не на него, а в него, внутрь, и протянул ему коробку. «Возьми, попробуй, тебе это тоже будет полезно». Приск послушно взял и проглотил маленькую пилюльку. «А теперь идем к трем морякам и выпьем в честь нашего нового вождя Ульда. Как? Ты еще не знаешь о его победе над Флоренцией?» Он начал рассказывать. Его морщины шевелились, как клубок змей. Его слова жалили. Сзади жалобно скулил увязавшийся за ними щенок с вывернутым наизнанку ухом. Когда они прошли несколько кварталов, с Приском началось что-то очень странное. Было так, будто отодвинулись какие-то стены, и Приск стал расширяться, сначала медленно, а потом все быстрее. Скоро он почувствовал, что весь мир, все бесчисленное множество вещей, больших и малых, не вне его, как всегда, а внутри, в нем. Горькая зеленоватая луна в небе, облитые бледным светом поля над Флоренцией, темные ничком трупы, фонарь над лотком ночной торговки, красное зарево позади замка Святого Ангела, гогочущая римская толпа, пьяный бородатый монах, пляшущий на бочке, грохот рушащийся в огонь крыши, сквозь огонь черные человеческие волны, несущиеся с востока. Попавший под ноги щенок с вывернутым ухом, этот раздавленный щенок, и Бас, и сам Приск, непонятно слитые в одно живое существо. Розовый попугай на рыбке у слепого солдата, боль от звона брошенной ему монеты, голос, выкрикивающий объявление о завтрашнем триумфе, Пасифая Плацидия на четвереньках, голая, мерзкая, прекрасная. Он видел. Слышал, чувствовал. Все это сразу. Он был как вездесущий бог. «Да-да, ибо человек имеет повеление стать богом. Этому учил нас Василий Великий. Так что мы, милейший мой Приск, выполняем завет церкви с помощью китайских пилюль». Они стояли на мосту, как в первый день их встречи. В черной воде дрожали огни Рима, каждое мгновение готовый рассыпаться, исчезнуть. «Она исчезла», — с горечью во рту сказал Приск. «Она притворилась, что не узнала меня. Еще бы она, божественная Августа. А кто я?» «Ты же только что утверждал, что ты бог», — засмеялся Бас. «Бедный бог!» Но тот час... Он стал серьезным. Он опять стал тем неожиданным человеком, Басом, которого впервые увидел в тот вечер Приск. Человек-бас пристально глубоко посмотрел на Приска. «Мой юный друг, уезжай отсюда скорее. Ты станешь, как я. Ты погибнешь здесь». «Я уже погиб», — сказал Приск. «Я буду ждать ее целые дни. У ворот дворца, у входа в театр, на улицу, всюду, где она может появиться. Я подойду к ней при всех, я скажу ей. Я не могу уехать отсюда, потому что здесь она. Не могу. И пока у меня есть деньги...» «Деньги, которые дал тебе Евзапий?» — перебил его Бас. Приск остановился, как будто с разбегу налетел на стену. Это стена в бедной комнате Евзапия. На столе среди книг лежал черствый кусок сыра, травяной веник валялся на полу. Евзапий сказал, что ему стыдно напоминать об этом, о том, что он жил как нищий, во всем отказывая в себе, только чтобы собрать эти деньги и дать Приску возможность написать книгу. Такую книгу, великую и страшную, мог бы написать Ной в дни потопа, если бы он умел писать. «Ты, Приск, избран был Ноем. Тебе была доверена эта книга. А ты говори, оправдывайся. Что же ты молчишь? Сурово сказал он. Это был Евзапий, но в то же время это был Бас. Под ногами качался и исчезал утопающий Рим. Уши упрыска горели, во рту была нестерпимая горечь. «Я напишу эту книгу!» — крикнул он. «Клянусь тебе, я напишу ее! Я уеду отсюда!» «Я тебе верю!» — сказал Бас. Оглянувшись по сторонам, он обнял и крепко поцеловал приз.